промолвила Шара, и в глазах ее Джексон прочитал все, что она ощущала. «Теперь я понимаю, душа моя, почему тебя так тянет сюда. Какой наш Пер красивый и величавый! Если бы только старые, вечно недовольные ворчуны смогли увидеть его отсюда. Просто невероятно, правда, Мирим?» «Мирим!» — позвала она, не дождавшись ответа. Джексон нашел взглядом зеленую всадницу. Она, вытаращив глаза, уставилась на картину внизу. «Так это Перн?» — срывающимся от волнения голосом проговорила девушка, протягивая руку к окну. «Конечно, Перн. Отличный вид, правда?» – стараясь ободрить ее, ответил Джексон. Он видел, что Мирим поражена до глубины души. «Слен, у тебя все в порядке?» «По-моему, да», – не слишком уверенно ответил зеленый всадник. «Поначалу это ошеломляет», – Джексон улыбнулся Шаре, с бесшабашностью человека, давно преодолевшего первое изумление. «Ну, давайте пошевеливаться. И не забывайте, Айва спросил, чтобы мы берегли кислород». «Зачем?» – спросила Мирим, которая вернулась обычная самоуверенность. «Ведь мы привезли сюда столько баллонов». Она сделала резкое движение, спеша освободиться от упряжи. «Осторожней, Мирим, ты все-таки вне...» Джексон осекся на полусловии. Мирим, забыв, как нужно вести себя в невесомости, взмыла к потолку. «Вытяни руку вверх и легонько оттолкнись. Вот так». Мирим даже не успела вскрикнуть от неожиданности. К тому же ей не хотелось демонстрировать свою неуклюжесть. Всадница быстро исправила ошибку и, принужденно улыбнувшись, ухватилась за вытянутую ей навстречу шею пад. К счастью, зеленая надежно вклинилась между поручнем и соседней стеной, и ей не грозили неожиданности, подстерегавшие новичков невесомости. «Слен, когда будешь спускаться, двигайся как можно медленнее и плавнее, и держись за шейный гребень или еще за что-нибудь», – посоветовал Джексон. Перед тем, как снять упряжь, он знаком велел Шаре следовать тем же правилам. Так, то подавая советы, то ободряя своих спутников, он стал руководить разгрузкой. У Слена вырвался возглас восхищения, когда он убедился, что тяжелые баллоны можно легко сдвинуть с места одним пальцем. «И все же они ужасно громоздкие», – пожаловалась Мирим, подталкивая бак к месту складирования. «Видел бы меня сейчас Гилан», – она хихикнула. «Правда, теперь я понимаю, почему Айваса дает предпочтение зеленым драконам». «В кои-то веки зеленым выпала честь», — гордо добавил Слен. «У зеленых драконов гораздо больше всяких способностей, чем предполагают», — авторитетно заявила Мирим. «Чего не скажешь о зеленых файрах», — сердито добавила она, неодобрительно наблюдая за нелепыми выкрутасами репы и лок, которые восторженно чирикой без устали кувыркались в воздухе. Мир, Тала и коричневый Толи уже давно присытились такими пустяками и, распластав крылья, зачарованно приникли к окну, созерцая захватывающее зрелище. Как только драконов разгрузили, Рут позвал Пат и Биганту, чтобы они вместе с ним полюбовались видом Перна. Белый дракон спокойно и уверенно поплыл к окну, а у новичков возникли затруднения, доставившие всем немало веселья. «Они быстро приспособятся», — сказал Джексон, одобрительно наблюдая за драконами. «Как-никак, летать для них — дело привычное». Когда баки с кислородом закрепили на месте, люди тоже смогли насладиться великолепием проплывающей под ними огромной планеты. «Ведь всегда один и тот же?» — спросила Мирим. «Что-то я не разгляжу отсюда Биндена». «А я Руата», — подхватила Шара. «Я едва нашел восточный веер», — вставил Слен. «Мне всегда казалось, что он такой большой». «Вот что значит геосинхронная орбита, друзья мои. Корабль все время сохраняет неизменное положение относительно поверхности планеты», — пояснил Джексон. «Но если перейти к первому пульту...» Он успел поймать Мирим, прежде чем она улетела слишком далеко от окна. то можно увидеть на заднем экране побережье Нерата и кусочек Биндена. А южный холм, добавил он, обращаясь к Шаре, к сожалению, находится за горизонтом. «Тогда не бери сюда Торика», — иронически усмехнулась она. «Ему ведь нужно только одно — обозреть с высоты свои владения». Все благополучно перебрались к навигационному пульту, и Джексон включил экран заднего обзора. «Никакого толка», — недовольно заявила Мирим. «Картинка слишком мелкая». «Минуточку», — ответил Джексон, повторяя про себя последовательность действий. Он набрал команду, и изображение на глазах изменилось. «Клянусь скорлупой, это просто невероятно!» — выдохнул Слен, и глаза его изумленно округлились. «Как у тебя это получилось, Джексон?» Джексон повторил все сначала. Слен кивал, шевеля губами. «Теперь я помогу девушкам перебросить бочонки в отсек жизнеобеспечения. Может быть, нам с Рутом проводить тебя на Бахрейн?» «Нет, нет, в этом нет необходимости», — обиженно проговорил Слен и принялся застегивать куртку. Затем он оседлал свою беганту. «Рут, проверь, знают ли они направление», — попросил Джексон белого дракона. «Беганта отлично представляет себе, куда они должны попасть. Не волнуйся», — ответил Рут, не отрывая взгляда от экрана. Когда Слен с беганта исчезли, Джексон громко хлопнул в ладоши. «За дело, девочки! Давайте займемся бочками. Отсек, куда их нужно переместить, находится всего одним уровнем ниже. Оттуда, в случае необходимости, кислород будет поступать в рубку». Они погрузили баллоны в лифт и спустились вниз. «Мне казалось, ты говорил, что Айвас уже нагрел отсек», — зябко потирая руки, сказала Шара. Джексон рассмеялся. «Можешь не сомневаться, здесь значительно теплее, чем было». У Мирим тоже зуб на зуб не попадал, но она поспешила распахнуть двойные двери напротив лифта. «Ух ты, а здесь просторнее, чем я думала», — проговорила она, входя в выкрашенное в белый цвет помещение. Вдоль одной из стен тянулись шкафы, у другой стояли огромные спирали, стойки с зеркалами, которые могли вращаться вокруг своей оси, обеспечивая каждую секцию отраженным светом, необходимым для нормального развития водорослей. «Вернись, Мирим!» – позвал девушку Джексон, осторожно выталкивая бочонок из кабины лифта. Втроем они быстро разместили привезенные с собой грузы. Джексон вызвался помочь в подготовке поддонов. Их нужно было выстелить влажной мягкой тканью, которая будет смачивать споры водорослей. Но девушки дружно отвергли его помощь. Он наблюдал, как они разыскали все необходимое. Пакетики со спорами и питательными добавками, которые нужно осторожно ввести в раствор. «Где же пульт?» – произнесла Шара и тут же обнаружила его. Он был заботливо укрыт руками тех, кто проводил консервацию корабля. «Иди, дорогой», – проговорила она, рассеянно улыбаясь заглядевшемуся на нее мужу. «Мы отлично справимся сами. Займись лучше своим делом». Когда Джексон и не подумал двинуться с места, Мирим, присевшая на корточки рядом с полками, пронзила его сердитым взглядом. «Катись, сказано тебе!»